«Ба, да ведь это же песня ветра нашего друга мистера Уильяма. Добрая посудина, самое быстроходное судно для живого товара. Добро пожаловать!» «Но черт побери, что же там стряслось на судне капитана Уильяма? А второй корабль, видимо, большая яхта. И, кажется, тоже знакомая. Не губернаторская ли с соседнего Пуэрто-Рико? Так и есть она самая. Видимо, хотят переждать шторм в наших водах. Что ж, придется позаботиться о хорошем ужине. Эй, слуги дворецкого и костеляна, ко мне! Да скажите жене, что вечером у нас будут важные гости. И позвать сюда из казармы капрала Оля Кристенсена. Пусть пришлет самых рослых солдат для почетного караула у крыльца и под окнами». Василий Баранщиков расхаживал в парадной форме с ружьем на плече под окнами комендантского дома. Ходить приказано до тех пор, пока гости улягутся спать. Все окна в доме открыты настежь и завешены легким прозрачным тюлем. Комнаты празднично освещены, десятки свечей зажжены в каждой люстре. Деревья сада, пустую террасу и фигуру самого постового озаряет луна. Караульщик может свободно разглядывать сквозь тюль всех, кто находится в столовой. По английскому обычаю, дамы уже покинули комнату, оставив джентльменов наедине с батареей бутылок. Пришел час мужских напитков и мужских разговоров. Василий прислушивался к громкой речи щеголеватого британского капитана, чье судно, неосвещенное и молчаливое, темнело на воде бухты рядом с большой испанской яхтой. «Мое судно, — рассказывал капитан, — до сих пор всегда подтверждало точность поговорки: успех торговли — быстрая доставка. Нынешний же рейс не оправдал надежд, хотя начался он неплохо. Исход его принес одни убытки. Я потерял даже часть команды. А груз? — осведомился важный испанский генерал, сидевший на самом почетном месте за столом. «У вас на борту были чернокожие, или на этот раз вы набили трюмы песни ветра иным товаром?» «Нет, груз был обыкновенный, черное дерево, то есть африканские негры. Именно груз-то и пострадал. Если бы прошлые рейсы не были столь удачными, я остался бы теперь без денег, вплоть до выплаты страховой премии». «Где вы застраховали груз?» — спросил хозяин дома. «У Ллойда, как всегда, господин майор. Его представитель всегда болтается в африканских портах на берегу Слоновой Кости. Он осматривал мой груз перед рейсом и отослал страховые бумаги в Лондон». «Что же произошло в этом рейсе?» — вмешался в разговор лютеранский пастор. Он сидел рядом с хозяином и переводил ему на немецкий язык те слова, которые комендант не понимал по-английски. Пастор был худощав и бледен. Его бокал все время оставался наполненным до краев. Священнослужитель притрагивался к нему лишь для того, чтобы чуть-чуть росить губы розовой влагой. Католик-генерал, восседавший очень прямо и неподвижно, изредка неприязненно косился на мелькающие по соседству черные рукава рясы или на белоснежной ленточке галстука, не спадающей на грудь лютеранского пастора. Грудь самого генерала украшала золотое шитье, и на этом великолепном фоне сияли орденские звезды и кресты, осыпанные драгоценными камнями. Сквозь открытое окно Баранщикову была хорошо слышна вся эта беседа, и смысл того, о чем говорилось, делался все яснее. Английский капитан, встречая явное сочувствие слушателей, рассказывал. Весь эпизод засвидетельствован английскими источниками. Изменены лишь названия корабля и фамилия капитана. «В начале рейса у меня было более 200 чернокожих с берегов Гвинеи. Впрочем, начну с самого начала. По прибытии в Африку мне сперва показалось, что я вообще на сей раз прогадал. В Дагомее в одном лишь Порто-Ново я застал 8 судов, французских, голландских и наших. Чтобы не набивать цены на чернокожих при таком обилии покупателей, я пошел к берегам Тога. Здесь я застал 5 купцов, а в Акру, в стране Ашанти, прибыл 7. Все же я, не убоявшись конкуренции, выторговал себе у одного туземного царька отличных здоровенных негров, можно сказать, самый цвет всего племени. «Что же вам помогло одержать такую победу над соперниками?» — чуть насмешливо спросил генерал.